Комиссар прислушался, пытаясь проследить направление движения. Наконец он расслабился. «Кто-то отвел его в камеру заключения». «Вы уверены в этом?» «Я узнал скрип решетки». «Это Жав?» «Полагаю, да». В этот миг погас свет в одном из окон в кабинете инспекторов. «Идите сюда». Комиссар увлек Мартин за собой в более темное место, и действительно, спустя несколько мгновений на набережную Орфевр вышли Сантони, Лапуэнте и Бонфис. Лапуэнте с Антони направились к мосту Сен-Мишель, Бонфис к новому мосту. «До завтра! Спокойной ночи!» «Закончилось!» — выдохнул Мегре. «Так ли это?» «Сейчас Жанвье насыщает информацией журналистов. Те появятся с минуты на минуту». «А что же с этой молодой женщиной, Антуанеттой?» «Она останется за решеткой. Весьма возможно, что ей предъявят обвинение в соучастии. Ведь она обеспечила доктору алиби». «Ее мать тоже?» «Вполне вероятно». «Так, по-вашему, они знали?» «Видите ли, дитя мое, меня это не касается. Я нахожусь в отпуске. И даже будь я сейчас на месте Жанвье, не позволил бы себе принимать на сей счет решения, ибо это дело судей». «А отпустят ли теперь Жильбера?» «Завтра утром, не раньше. Ведь только следователь вправе подписывать необходимые для этого документы». «Но знает ли Жильбер о развязке?» «Он должен был услышать, как подселяли соседа, и, готов поклясться, узнал голоса. Что с вами?» Мартин, сама не зная почему, внезапно залилась слезами. «У меня даже носового платка нет с собой», — пролепетала она. «Да чего глупо! А во сколько его освободят завтра утром?» «Уж никак не раньше 9». Передавая ей свой носовой платок, Мегре по-прежнему не спускал глаз с портала здания угловой полиции. Вскоре оттуда выкатился серый, должно быть, одного из журналистов автомобиль, в который набилось 4 или 5 его коллег. Двое фотографов вышли пешком и двинулись в сторону нового моста. В кабинете Мегре свет все еще горел, но, наконец, погас и он. Он отошел чуть дальше в поисках самой густой тени. Было слышно, как во дворе застучал мотор, и вскоре из арки выскочила одна из черных машин уголовной полиции. «Все в порядке. Он один», — пробормотал комиссар. «Кто?» «Жанвье. Если бы он потерпел неудачу, то либо сам, либо, взяв водителя, отвез бы Жава домой». Черный автомобиль, в свою очередь, повернул к новому мосту. «Ну вот, милая девушка, все кончено». «Благодарю вас, комиссар». «За что?» «За все». Она чуть было вновь не разревелась. Мегре шел рядом с Мартин в сторону моста Сен-Мишель. «Не надо меня провожать. Я живу почти напротив». «Знаю. Спокойной ночи». На площади Шатле одно из кафе все еще было открыто. Мегре вошел туда, сел за один из столиков в почти пустом зале и медленно выпил пиво. Затем поймал такси. «На бульваре Шарль-Ленуар. Я скажу, где остановиться». Жизнь на его улице замерла. На тротуаре ни души. Когда он преодолел последний пролет лестницы, дверь, как всегда, открылась. Мадам Мегре издали узнавала его шаги. «Ну как?» — спросила она, стоя с бигуди на голове. «Разобрались». «Негрель?» «Жав». «Никогда бы не поверила». «Никто не приходил?» «Нет». «Возвращаясь, журналистов не заметила?» «Смотрела внимательно. Уверена, что их не было». «Сегодня что за день?» «Суббота. Точнее, воскресенье, ведь уже 12:30. Тебя не затруднит собрать вещи на несколько дней? Когда ты намерен уехать?